Глава 94. Прирожденным бегуном Роберт Лэнгдон не был, но много лет посещая бассейн, он развил мускулатуру ног, к тому же шаги у него были длинные. За считанные секунды, добежав до угла, он обогнул его и оказался на более широкой улице. Он обшарил взглядом оба тротуара. Она должна быть здесь. Дождь перестал, и вся хорошо освещенная улица была Лэнгдону отчетливо видна. Спрятаться было негде, но Сиена куда-то исчезла. Переводя дыхание, уперев руки в бедра, Лэнгдон стоял на углу и оглядывал мокрую улицу. Единственным, что двигалось по ней, был городской автобус, который отъезжал от остановки в шагах в 50. Неужели села на автобус? Это казалось рискованным решением — сунуться в эту ловушку, зная, что все будут тебя искать. С другой стороны, если она думала, что никто не видел, за какой угол она свернула, и если автобус по случаю как раз стоял на остановке, она могла воспользоваться возможностью. Могла. Сверху на кабине автобуса светилась программируемая строка, показывающая, куда он едет. Одно единственное слово — «Галата». Лэнгдон подбежал к пожилому человеку, стоявшему под навесом около ресторана. Он был красиво одет, длинная рубаха с вышивкой, белый тюрбан. «Прошу прощения», — обратился к нему запыхавшийся Лэнгдон, — «вы говорите по-английски?» «Конечно», — ответил тот, обеспокоенный и настоятельным тоном Лэнгдона. «Галата, есть такое место?» «Галата?» — переспросил незнакомец. «Мост Галата? Башня Галата? Порт Галата?» Лэнгдон показал на отходящий автобус: «Галата! Куда он едет, туда и мне надо». Человек в тюрбане подумал пару секунд, провожая автобус глазами. «Мост Галата», — сказал он. «Этот мост идет от старого города через залив». Лэнгдон простонал. Его взгляд еще раз исступленно метнулся вдоль улицы, но Сиены видно не было. Между тем завыли сирены, к водохранилищу пронеслись машины экстренных служб. «Что-нибудь случилось?» — встревоженно спросил незнакомец. Лэнгдон еще раз посмотрел вслед автобусу. Он знал, что действует на удачу, но другого выхода не было. «Да, сэр», — ответил Лэнгдон, — «случилось, и мне нужна ваша помощь». Он показал на гладкий серебристый Бентли, который служащий ресторана только что подогнал с парковки. «Это ваша машина?» «Да, но подвезите меня», — сказал Лэнгдон. «Я понимаю, вы меня первый раз видите, но дело пахнет катастрофой. Это вопрос жизни и смерти». Человек в тюрбане посмотрел профессору в глаза долгим взглядом, словно исследуя его душу, наконец кивнул: «Залезайте». Бентли так рванул с места, что Лэнгдон схватился за сиденье. Владелец машины явно был опытным водителем, он ловко лавировал на скорости, и погоня за автобусом, похоже, доставляла ему удовольствие. Не проехав и трех кварталов, он уже пристроился автобусу в хвост. Наклонившись вперед, Лэнгдон всматривался в заднее окно автобуса, но свет в нем был тусклый, и Лэнгдон видел только неясные силуэты пассажиров. «Держитесь за автобусом, пожалуйста», — сказал Лэнгдон. «И есть у вас телефон?» Хозяин Бентли вынул из кармана сотовый телефон и протянул пассажиру. Лэнгдон горячо его поблагодарил, но тут же понял, что понятия не имеет, кому звонить. Контактных номеров Сински и Брюдера у него не было. А звонить в Швейцарию, в ВОЗ, на это ушла бы целая вечность. «Как мне позвонить в местную полицию?» — спросил Лэнгдон. 155, — ответил человек за рулем, — «из любого места в Стамбуле». Лэнгдон набрал номер и очень долго слышал одни гудки. Наконец автоответчик сказал ему по-турецки и по-английски, что из-за большого количества звонков ему придется подождать на линии. «Не из-за того ли, что случилось в водохранилище, все эти звонки?» — подумал Лэнгдон. «В подземном дворце сейчас, наверное, полный хаос». Он представил себе Брюдера, бредущего в воде, и задался вопросом, что он там обнаружил. У Лэнгдона было гнетущее чувство, что он знает ответ. Сиена побывала в воде раньше Брюдера. Впереди вспыхнули тормозные огни автобуса, и он остановился на остановке. Водитель Бентли тоже затормозил и встал метрах в 15 за автобусом. Лэнгдону было отлично видно, кто сходит с автобуса и кто садится. Вышли только трое и все мужчины, но Лэнгдон, зная способность Сиены к перевоплощению, внимательно всматривался в каждого. Потом опять перевел взгляд на заднее окно автобуса. Стекло там было дымчатое, но лампы в салоне сейчас горели ярко, и Лэнгдон видел пассажиров гораздо лучше. Он наклонился вперед, вытянул шею и чуть ли не прижался лицом к ветровому стеклу Бентли, высматривая Сиену. «Я решил действовать на удачу. Неужели проиграл?» И тут он ее заметил. В самом хвосте автобуса худые плечи, бритый затылок — это может быть только Сиена. Когда автобус поехал, свет в нем снова стал тусклым. За мгновение до того, как бритая голова погрузилась во мглу, Сиена обернулась лицом к заднему окну. Лэнгдон пригнулся. Увидела она меня. Тем временем человек в тюрбане тронулся с места, не отпуская автобус. Улица теперь пошла вниз, к берегу, и Лэнгдон увидел перед собой огни на мосту, низко нависавшем над водой. Мост, похоже, был полностью забит транспортом, да и весь участок перед ним был запружен машинами. «Рынок специй», — сказал хозяин Бентли, — «он очень популярен дождливыми вечерами». Он показал на длиннющее здание на берегу, над которым возвышалась одна из самых красивых мечетей Стамбула. «Новая мечеть», — сообразил Лэнгдон, судя по двум знаменитым высоким минаретам, рынок специй превосходил размерами большой американский торговый центр. И Лэнгдону видно было, как люди сплошным потоком выходят и входят в его огромную арочную дверь. «Алло!» — негромко прозвучало где-то в машине. «Служба экстренной помощи. Алло!» Лэнгдон опустил взгляд на телефон у себя в руке. «Полиция!» «Алло!» — закричал Лэнгдон, подняв телефон к уху. «Меня зовут Роберт Лэнгдон. Я действую по поручению Всемирной организации здравоохранения. В подземном водохранилище случилось чрезвычайное происшествие, и я преследую женщину, которая несет за него ответственность. Она едет на автобусе в районе рынка специй в сторону...» «Подождите, пожалуйста», — сказал дежурный, — «я соединю вас с диспетчером». «Нет, постойте!» Но Лэнгдона опять перевели в режим ожидания. Хозяин Бентли испуганно повернулся к нему. «Чрезвычайное происшествие в подземном водохранилище?» Лэнгдон начал было рассказывать ему о случившемся, но вдруг лицо водителя озарилось багровым светом, как у демона, тормозные огни. Голова в тюрбане дернулась, и Бентли резко затормозил прямо за автобусом. Лампы в автобусе снова ярко загорелись, и Лэнгдон увидел Сиену очень отчетливо. Она стояла у задней двери, раз за разом дергала за шнур экстренной остановки и колотила в дверь, требуя ее выпустить. «Заметила меня», — сообразил Лэнгдон. И еще, несомненно, Сиена заметила пробку на мосту Галата и поняла, что не может себе позволить в нее попасть. Лэнгдон мигом открыл дверь машины, но Сиена уже соскочила с автобуса и ринулась в темноту. Лэнгдон кинул сотовый телефон обратно владельцу. «Сообщите в полицию о том, что случилось. Скажите, чтобы оцепили район». Человек в тюрбане испуганно кивнул. «И большое вам спасибо», — крикнул Лэнгдон. «Тесе кюрлер». Примечание «спасибо», турецкий. Крикнул и бросился вниз по наклонной улице следом за Сиеной, которая бежала прямо в скопление людей у рынка специй.